Глава 28. Гай. Утро перед приемом встречаю, сидя на балконе. Небо окрашивает ярко-малиновые всполохи рассвета, а город приходит в движение. Утро приносит легкий ветер и так необходимую перед знойным днем прохладу. Усаживаюсь в плетеное кресло и затягиваюсь сигаретой. Гадость, которая стала моим постоянным спутником в последнее время. С того момента, как понял, что пропал. Удивительно, но мыслей в голове нет. Наверное, я уже успел перейти тот невидимый порог, когда анализируешь каждый шаг и мечешься в сомнениях. Сейчас для меня все предельно просто и ясно. Вчерашний звонок матери, которая, конечно, не забыла напомнить про прием, нарисовал в моей голове потрясающе насыщенную картинку будущего. Картинку, которая приятным теплом разлилась по сердцу, стоило только представить. «Максимка, сынок», — слышу бодрый голос родной женщины в трубке. «Привет, мам. Как ваши с батей дела? Доготовимся вовсю к благотворительному вечеру. Поэтому-то и звоню. Ты же помнишь, что должен быть там?» «Лиса, мамуля, так и вижу прищур ее хитрых голубых глаз». «Да, конечно», — смеюсь, паркуя машину у соседнего с моим бизнес-центра. Вылезаю из салона и поднимаю взгляд на 21 этаж. «Только, ма, я буду не один». «Ого», — удивил Максимка. Пауза, а затем с тихим смешком. «Можно я ее слегка покусаю?» «Мам!» — смеюсь такому обороту речи. «Да уж, мой юмор и язвительность в матушку пошли. Не пугай девочку, а то она умеет очень быстро бегать. Спринтер, что ли?» «Мамуль, нет, я, пожалуй, не повезу к вам коте, а то вы же ее засмущаете». «Ой, да брось, любимый. Главное, чтобы не бодибилдерша и не баскетболистка. Других переживем». «Мама, мама!» «Конечно, удивил. Для меня это в новинку. Поэтому-то и чертовски волнуюсь перед сегодняшним вечером. Откровенно говоря, так глупо не чувствовал себя очень давно. Впервые за 40 лет я буду знакомить девушку с родителями. Чувствую себя подростком, твою мать. Как себя вести, без понятия. Но мне это надо. Нам это надо». Вечер в машине. Кто бы знал, как я ненавидел судьбу за тот звонок, но не отреагировать я не мог. А она обиделась. Видел по взгляду. Кате задело то, что я предпочел работу. Все же ее недоверие не исчезло совсем, но упрямица оттаивает, и стоит только вспомнить, на грани чего мы оказались в ту ночь. Черт! Пора собираться в клуб, пока богатая фантазия не завела меня в темный лес. Рабочий день начинается с решения неотложных вопросов. Разгружая для себя следующие пару дней, я то и дело поглядываю на часы и волнуюсь, как пацан. За что и получаю пару язвительных замечаний от Стельмаха, который почти час измывается надо мной по телефону, припоминая мои язвительные смешки, когда пару лет назад он сам был в такой ситуации. После обеда, пока мчу в химчистку за смокингом, не могу удержаться и пишу Кати. Руки так и чешутся позвонить, но разумнее будет лишний раз не напоминать ей о своем существовании. Даю возможность кореглазой ехиднее собраться с мыслями и смириться с неизбежным. Поэтому просто устраиваю СМС-атаку, подзадоривая и выводя на эмоции, чтобы не удумала струсить. Гай. Детка, если вдруг решишь сбежать, только чтобы не ходить на вечер со мной, я тебя найду. Кати. Это угроза? Гай. Это предупреждение, чтобы не делала глупостей. Кати. Да ты тиран, Гай. Гай. Я милый, белый и пушистый. Кати. Угу, когда спишь зубами к стенке. Гай. Проверим. Перемежая сообщения с подготовкой к вечеру, заранее выезжаю за Кати. Город относительно пуст, все умчали на выходные за город, поэтому дорога занимает гораздо меньше времени, чем я предполагал. В районе 6 паркуюсь у подъезда и откидываю гудящую голову на сиденье. Внутри гуляет легкий мандраж и волнение. Ноги то и дело отстукивают нервную дробь в ожидании увидеть свою красавицу. Но, видимо, без приключений мы не уедем, потому что примерно через 10 минут моего томительного ожидания звонит Кати. «Да?» «Гай, я не могу». Слышу тяжкий вздох на другом конце провода. Звонкий голосок совсем паник и слегка подрагивает на следующей фразе. «Прости, я тебя, наверное, подвожу, но я не поеду, Макс». «Что ты не можешь, детка?» «Черт!» «Знаю же, что ее раздражает это обращение, но не могу удержаться. Двигатель ее жизни, эмоции. За время, что мы дружим, успел заметить, что самое важное и вообще решение в целом она принимает, когда ею движут эмоции. В такие моменты она не боится, не отступает, не ревет и не сдается. Прет, как танк. Вот поэтому, несмотря на чувства, я все еще иногда веду себя рядом с ней, как последний говнюк». «Что значит не поеду?» «Пожалуйста, перестань мне деткать. Не могу я на вечер с тобой поехать. Это еще почему?» В трубке тишина, и слышится только ее тихое, недовольное сопение. «Кати!» «Потому что я боюсь!» Выпалила девушка, а я буквально вижу, как по ее щекам разливается густой румянец, а сердце бешено несется вскачь. «Твою ж!» Рычу, ощущая, что организм совсем не спит и бурно реагирует внушительным стояком в брюках, подкидывая воспоминания о других моментах, когда она, раскрасневшаяся и растрепанная, с затуманенными глазами цвета шоколада и с припухшими от поцелуев губами. «Так, Кати», — выдыхаю, успокаивая свою расшалившуюся фантазию. «Не дури, я уже у подъезда, сижу в машине, жду тебя». «Макс!» «Катерина!» Рычу, выскакивая из машины и поднимаю взгляд на ее окна. «Я жду!» Бросаю трубку и меряю шагами тротуар, остужая голову и усмиряя пыл. Провожаю бездумным взглядом проходящих мимо людей и с усердием давлю в себе желание закурить. Если она думает, что я не боюсь, да хрена с два! Трясет, как перед потерей девственности, когда ты еще зеленый 15-летний сопляк и ничего не умеешь и не знаешь. Вот и сейчас. Словно шаг в темноту. 5 минут. 10. 15. Не выдерживаю и достаю сигарету из пачки. Наручные часы показывают, что если не выдвинемся сейчас, то на начало вечера опоздаем, чем привлечем к своим персонам еще больше внимания. Уже достаю телефон, чтобы позвонить девушке и выпытать номер квартиры, когда домофонная дверь пищит. Мельком смотрю на вышедшую и тут же, переключая внимание, нажимая на вызов. «Стоп, Гай! Какой вызов?» Снова поднимаю взгляд на незнакомку и встречаюсь с испуганными карими глазами за веером густых длинных ресниц. Она смотрит на меня, как загнанная в капкан лань. Вытаскиваю сигарету из зубов и откашливаюсь, опуская взгляд ниже на ее платье, на ее фигурку и ноги. Этот вечер будет сложнее, чем я думал, потому что рядом с такой красотой моя выдержка стремительно ползет к нулю. Ладони зудят ощупать ее всю, а в яйцах огонь. Черный атлас словно обволакивает каждый изгиб тела. Окутывает ее миниатюрную фигурку, идеальную, без единого изъяна. Телесного цвета вверх с кружевным рисунком и открытыми плечами оставляет достаточно простора для фантазии. Собранные в прическу темные локоны открывают длинную изящную шейку, желание прикоснуться к которой становится просто невыносимым. Сжать пальцами нежную кожу и провести языком по нервно бьющейся венке. Подол длинного в пол платья струится вокруг ног, закручиваясь и создавая ощущение, что эти стройные ножки в изящных туфлях не идут, а плывут. «Ну как?» Слышу тихо. «Совсем плохо, да?» Видимо, совершенно не так понимает мою заминку девушка и морщит свой носик. «Я же говорила, ты невероятная!» Перебиваю торопливый поток слов и, отшвыривая окурок в урну, подхожу к Кати, замершей в нерешительности. Не в силах сдержаться, касаюсь губами ее губ. Вкусных, сладких, желанных губ. Ловлю ее тяжелый вздох и притягиваю к себе. Сногсшибательная. «Гай, не щади мое самолюбие, скажи честно». Укладывает свои ладошки мне на плечи девушка. «Я когда-то тебя обманывал, детка?» Она смотрит на меня и качает головой. «То-то же». «Да уж это будет тяжелый вечер. Желание стянуть с нее это платье и увидеть ее нагую без всей мишуры просто невыносимо. Сердце замирает, когда эти глубоко шоколадного цвета глаза смотрят на меня вот так, словно в этот момент я для нее единственный на всем белом свете».